Турталми. Начало после конца. Том 4. Край горизонта. Стиснув зубы, я сотворил яму в земле под ногами. Аккуратно положив холодное безжизненное тело аллеи в центр, я медленно зарыл ее, использовав ее оружие как импровизированное надгробие. Жуткая ирония заключалась в том, что подземелье носит название «склеп вдовы». Но я даже не мог над этим посмеяться. В полной тишине я потратил некоторое время на то, чтобы похоронить каждого павшего товарища аллеи. Некогда прекрасная пещера с блестящей травой и сверкающим, как разбитое стекло, прудом, теперь выглядела как национальный памятник павшим солдатам. Грубые холмики из земли и оружия в качестве надгробий придавали этому месту жуткую атмосферу. Закончив с импровизированными могилами, я потащил свое не очень послушное тело обратно к месту, где похоронил аллею. Опустившись на колени, я положил руку на насыпь земли, покрывающую некогда знаменитое копье. Здесь она считалась вершиной власти. Многие, несомненно, уважали и боялись ее. Однако для меня она была обычной девушкой. Одинокой девушкой, сожалеющей о том, что у нее никогда не было никого, кого она бы любила, а также не было и того, кто полюбил бы ее в ответ. Когда я смотрел на последние минуты ее жизни, меня охватило чувство ужаса. Она же была почти такой же, как и я из прошлой жизни, за исключением того, что она не переродится в другом мире. После того, как моя предыдущая жизнь закончилась, я сразу же переродился, поэтому у меня не было возможности даже поразмышлять о том, как я жил. Аллея же на последних вздохах сломалась и зарыдала, крича, что не хочет вот так умирать. «Черт возьми!» Возмущенный тем, как закончилась ее жизнь, я протер глаза, когда слезы невольно начали стекать по моему лицу. Послав Сильве еще одну мысль и не услышав ответа, я вздохнул в знак поражения. Прислонившись спиной к зубчатой стене пещеры, я начал вспоминать все, что сообщило мне павшее копье. Из информации, которую она могла собрать, я мог сделать несколько предположений. Во-первых, чернорогий демон явно не один, но я не знаю, сколько их всего. Я мог только надеяться на то, что их не будет много. Если один из них мог легко убить копье или тяжело ранить дракона вроде Сильвии, тогда они мне точно не по зубам. Во-вторых, они определенно чего-то добивались. Я не был уверен, чего именно, но мои мысли постоянно возвращались к яйцу, из которого появилась Сильвия, и которое демон назвал драгоценным камнем. Если им действительно нужна Сильвия, то избегать их бесконечно не получится. В-третьих, на Дикотене должна начаться война. Демон сказал, что война будет на этом континенте. Это может означать, что сами демоны с другого континента. Неужели новый континент, который мы только что открыли, был заполнен этими демонами? Я содрогнулся от этой мысли. Надеюсь, этот сценарий не сбудется. Однако, чем больше я размышлял, тем больше убеждался, что чернорогих демонов, скорее всего, не так уж и много. Если бы действительно существовала раса, состоящая из сверхмощных демонов, то они бы уже легко уничтожили этот континент, вместо того, чтобы таскаться по разным подземельям и заражать зверей. Они явно не были уверены в том, что смогут захватить весь континент, поэтому действовали скрытно, по крайней мере, пока. Что меня беспокоило и что я пытался понять, когда начнется война, не было ни даты в календаре, ни возможности угадать. Неужели ждать — единственное, что я могу делать? Что мы можем делать? Резкая боль в руках заставила меня осознать, как сильно я сжимаю кулаки. Я посмотрел на капли крови, стекающие вниз по моему предплечью. Смерть аллеи только подкрепила осознание, насколько ценными были отношения с моей семьей, с Тесс и моими друзьями. Чего у меня не было в прошлой жизни, так это любимых, за защиту которых я отдал бы свою жизнь. Теперь у меня это есть. Но нет сил, чтобы защитить их от того, что должно произойти. С тем потенциалом, который у меня был, я стал самодовольным. Это надо изменить. Я вспомнил послание Сильвии, которое она передала мне после того, как телепортировала в Эльшерский лес. Ее сообщение все еще отчетливо звучало в моей голове. Ее голос повторял, что я снова услышу ее, как только мое ядро превысит белую статью. Это был самый надежный на данный момент способ, чтобы получить достоверную информацию о том, что происходит. Однако я все еще не смог преодолеть порог темно-желтой стадии. После желтой шла серебряная, а затем белая. Мне осталось совсем немного. Раздался сильный рев, эхом отразившийся от стен пещеры. «Папа!» Моя голова поднялась, когда я услышал громкий треск в том месте, где я ранее упал. Придя в себя, я бросился на голос Сильви, останавливаясь перед облаком пыли и зовя ее. «Я здесь, Сильв! Ты в порядке?» Я закрыл лицо руками. Облако пыли мгновенно развеялось и показало мою драгоценную связь во всей ее красе. Мое сердце заколотилось от волнения, когда я увидел своего дракона. Сильви стала еще более грозной, чем тогда, когда я видел ее в мрачных гробницах. Ее чешуя больше не блестела, как раньше. Вместо этого она стала величественного матово-черного цвета. Ее рога стали еще длиннее, при этом заходя за морду, а под ними торчала еще одна пара рогов. Если тогда она выглядела грубой и свирепой, то чувство, которое я испытывал сейчас, было больше похоже на благородный трепет. Она казалась столь же величественной, сколь и смертоносной. Шипов, покрывавших спину, больше не было, и благодаря этому она казалась более утонченной. Ее переливающиеся желтые глаза, похожие на драгоценные камни, пронзили меня, заставляя усомниться в том, что это она только что назвала меня папой. «Папа, ты в порядке?» После того, как я избавился от замешательства, которое мешало мне приблизиться к моей связи, она подняла меня с земли силой своего облизывания. «Ты снова стала больше, Сильв!» Я по-детски улыбнулся. Когда я обнял морду своего дракона, Сильвия издала глубокое мурлыканье, потираясь об меня, и на мгновение я смог забыть обо всем, что только что пережил. Подняв меня с земли своей мордой, она положила меня на свою мускулистую широкую спину. «Держись, папа! Давай выбираться отсюда!» С мощным взмахом ее крыльев под ногами образовался неистовый порыв, и мы мгновенно поднялись в воздух. По какой-то причине внезапная сила не повлияла на мое тело, и я удобно устроился на спине своего 10-метрового дракона. Во время обратного полета мы с моей связью обсудили все, что произошло, пока мы были разлучены. Она не совсем все понимала о демонах и предстоящей войне, но чувствовала, что все, что должно произойти, не к добру. «Не волнуйся, что бы ни случилось, я буду с тобой!» Невинный ответ Сильви заставил меня рассмеяться. Словно в детской книжке, она немного рассказала о том, чем занималась. А именно, что неудивительно, она сражалась с чудовищами и поглощала их ядра. Мне действительно нужно быть рядом с Сильви, когда она будет тренироваться в следующий раз, так как мне любопытно, на что она способна. Сильви не знала различий между уровнями манозверей, поэтому мне оставалось только размышлять о том, насколько она действительно сильна. «Я действительно сильная!» «Знаю, знаю». Поглаживая твердую чешую на шее Сильви, мы вскоре добрались до входа в подземелье. Когда мы приземлились перед разрушенной лестницей, ведущей на поверхность, я оглянулся назад и увидел сотни трупов ревунов. Сильви снова превратилась в лисицу и прыгнула мне на голову, сделав пару вращений и удобно устроившись в моих волосах. Усилив маной свое тело, я легко прыгал по разрушенным ступенькам, стараясь не обрушить хрупкие остатки лестницы, изношенные до гладкости слоновой кости. Как только мы достигли поверхности, нас встретила полная луна, и, как и ожидалось, здесь никого не было. Я вздохнул с облегчением, понимая, что остальные благополучно вернулись в Ксайрус. До ближайших врат телепортации несколько часов пути, поэтому я решил поторопиться. Между тем, я выпустил вокруг себя импульс ветра, убеждаясь, что поблизости никто не прячется. Достав печать из пространственного кольца, я внимательно осмотрел ее. Когда я уже собирался надеть ее, в моем сознании промелькнул образ аллеи. Я достал фрагмент черного рога демона. рога того самого демона, убившего ее. Вместо того, чтобы надеть печать, я сделал глубокий вдох и положил ее обратно в пространственное кольцо. Мой желудок сжался, глаза сузились, по моему телу пробежали мурашки. Больше нельзя прятаться. Теперь у меня были дела поважнее. Я не мог беспокоиться о чем-то подобном. Этот осколок рога демона будет для меня постоянным напоминанием об этом. «Что это, папа?» Сильви подняла голову, а ее лапа попыталась дотянуться до черного осколка. «Это моя цель, Сильви», — сказал я, чувствуя, как внутри меня возрастает решимость. Погладив по пушистой головке свою связь, я начал обратный путь. Нет нужды говорить, что охранник, отвечающий за телепортационные врата, выглядел очень удивленным, когда увидел меня. Должно быть, он получил приказ ждать моего появления, потому что как только он подтвердил мою личность, он поспешно начал делать многочисленные звонки с помощью артефакта у него под рукой. Он быстро провел меня через врата, и я вернулся в Ксайрус, чувствуя легкую тошноту. Сильви дремала на моей голове. На другой стороне меня ждал извозчик. Одарив меня сочувственной улыбкой, он приподнял шляпу, после чего открыл мне дверь. Мой разум был где-то вдалеке. Я продолжал думать о будущем. Впервые за всю свою жизнь я почувствовал, что на мне лежит тяжелое бремя. Давление, связанное с обеспечением безопасности своих близких. У меня никогда не было этого, даже когда я был королем. Тяжесть страны, к которой я не испытывал привязанности в прошлой жизни, не могла сравниться с теми немногими жизнями, за которые я был готов отдать все на свете. Добравшись до поместья Хелсти, я остановился перед огромными двойными дверями. Почему-то я не мог заставить себя постучать в двери собственного дома. Какими бы были выражения лиц моей семьи? Казалось, что каждый раз, когда я уходил из дома, я только заставлял их волноваться. Присев на верхней ступеньке лестницы, я испустил резкий и громкий вздох. Взглянув на ночное небо, я увидел тусклые цвета, которые, вероятно, сигнализировали о приближении фестиваля. Небо становилось голубым, желтым, красным и зеленым, что указывало на начало полярного сияния. Мой взгляд остановился на одиноком облаке, медленно плывущем надо мной, не заботясь ни о чем в мире. Какое завидное положение. «Сынок?» Погруженный в свои мысли, я даже не услышал, как позади меня открылась дверь. «Привет, пап. Я вернулся». Я слабо улыбнулся ему. «Почему ты не зашел внутрь?» «Мы слышали от стража телепортационных врат, что ты прибыл в Ксайрус». Отец занял место рядом со мной, когда я ничего не ответил. «С твоей матерью все будет в порядке, Арт», — тепло сказал он, нежно похлопывая меня по спине. «Я снова заставил вас волноваться, да? Такое ощущение, что это все, на что я сейчас кашусь», — пробурчал я. После этих слов все сжалось в моей груди. Я повернул голову к отцу и увидел, что он смотрит на небо, так же, как и я несколько мгновений назад. «Она действительно любит полярное сияние. Твоя мама может казаться не такой, но она сильная, Артур. Даже сильнее, чем я. Если ты думаешь, что все, что ты причинил нам, это беспокойство, то ты ошибаешься. И ты, и твоя сестра дали нам с матерью гораздо больше, чем мы могли надеяться. Я знаю, что ты не такой, как обычные дети твоего возраста. Черт возьми, я знаю это с самого твоего рождения. Я не знаю, что за судьба тебе уготована, но я не думаю, что это будет что-то, с чем ты не сможешь справиться». Он одобряюще улыбнулся мне. Я молчал, не в силах подобрать нужные слова. «Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя обузой для нас. Все это чувство вины, которое ты сейчас испытываешь, тяжесть, которую ты, вероятно, чувствуешь. Я хочу, чтобы ты был с нами. Ведь так мы сможем помочь тебе. Я никогда не хотел, чтобы ты чувствовал себя так, словно не можешь вернуться домой. Что мы тебе не рады. Сынок, пока ты можешь ходить на своих двоих, я ожидаю, что ты будешь приходить домой, когда сможешь, и позволять нам любить тебя. Это наше право, как твоих родителей. Хорошо?» Мой отец провел пальцами по своим ухоженным каштановым волосам, словно показывая, что не привык говорить подобные вещи. И вот так тяжесть, накопившаяся внутри меня, медленно рассеялась. «Я понял, папа». На этот раз мне удалось улыбнуться намного искренней, а он ответил своей фирменной глупой ухмылкой. «Ну уж, пойдем домой. Там тебя ждет более свирепый зверь, чем все, с которыми ты когда-либо сталкивался». Мрачно прошептал мой отец, после чего мы оба разразились приступом смеха.